А тут комната не меньше 40 квадратов и ковер во весь пол. Но самым странным при ближайшем рассмотрении оказалось то, что ковер миллиметр в миллиметр прилегал к плинтусам, а между тем он нигде не был обрезан или подогнут. Линии окантовки точно соответствовали общей композиции. Создавалось такое впечатление, что ковер ткали по заказу специально для этой комнаты. Или комнату делали по размеру ковра. Вот так. Этого вполне хватило бы, чтобы охарактеризовать хозяина как личность неординарную. Или необыкновенную, как вам будет угодно. Но при дальнейшем изучении комнаты обнаружились еще кое-какие детали. В одной из стен был искусно вделан камин, по-видимому, с целью более декоративной, нежели практической, так как под подоконниками двух окон я обнаружил старого образца чугунные батареи, которые оказались горячими. Однако камин удивил. Сначала я не разобрал, поскольку находился от него на значительном расстоянии, но потом, когда подошел поближе, даже присвистнул от неожиданности. Весь большущий каминный зев обрамляла выгнутая синусоидой толстая доска из серебра. Я мог дать голову на отсечение, что это именно серебро, а не какой-то другой металл, поскольку мой дед был гравером и имел дело преимущественно с серебром, а я провел возле деда некоторую часть своей жизни и сильно интересовался особенностями его ремесла. Я тут же попытался прикинуть, сколько может стоить вот такая отлитая из серебра дуга, и ничего у меня не вышло. Даже стоимость одного металла превышала самые смелые допуски. А нужно было еще приплюсовать тончайшую, можно сказать, филигранную работу гравера, который усыпал поверхность изящными арабесками. Но самое непонятное — зачем? Зачем эта плита, которая стоит огромных денег, торчит здесь, на камине? Она выпочкана в саже, по всей видимости, недавно камин зажигали, потускнела от неухода, и, скорее всего, мало кто обращал на нее внимание, не зная ее истинной ценности. Очень интересно мне стало поближе узнать хозяина этого камина, этого ковра, всего этого дома. Я не мог подумать, что он спер эту плиту из какого-нибудь дворца в Петербурге, а ковер стащил, например, из дворца Шерваншаха в Баку. Это трудно украсть. Деньги легче. В общем, обзор только одной гостиной навел меня на очень грустные мысли. Выходило, что хозяин дома украл так много, что этого вполне хватит, чтобы пару раз его расстрелять. А может, больше. Я не слежу за ценами на серебро и ковровые изделия. Мое удивление на этом не кончилось. Изучая камин, я испачкал сажей руки. Оглянувшись, поискал глазами, чем бы их вытереть, и вздрогнул. В кожаном кресле, которые я покинул, отправившись к камину, теперь сидел сам хозяин дома. Он так неслышно вошел и сел, что я, обнаружив его, не мог не восхититься в душе этим проявлением одной из многочисленных его способностей, о которых мне предстояло узнать позже. Им я восхитился, а на себя разозлился, так как прежде никогда не страдал отсутствием слуха и осторожности. «Привет!» — негромко произнес он и рукой показал настоящее напротив кресла, приглашая меня сесть. «Тебя заинтересовал мой камин?» Я опустился в кресло и некоторое время внимательно разглядывал своего благодетеля, как будто только что увидел его, владельца ковра и доски из серебра. Он также внимательно меня рассматривал, абсолютно не стесняясь и не пытаясь скрыть своего интереса. Не знаю, какие мысли были в его голове насчет меня, какое я производил на него впечатление. Расскажу о том, кого видел я. Передо мной сидел спортивного вида мужик лет 40, больше бы я ему не дал, с чистым и свежим лицом, как у совершенно здорового 10-летнего мальчугана, абсолютно без морщин, за исключением двух глубоких между бровями. Руки он держал скрещенными перед собой, поставив локти на колени. Сидел чуть сгорбившись и напоминал хорошо тренированного футболиста, пропустившего пару сезонов. Именно футболиста. Даже и не знаю, почему такое сравнение пришло мне в голову в тот момент. «Красивый камин, не правда ли?» Наконец прервал он молчание и слегка улыбнулся, как бы предлагая мне выразить свое мнение по поводу того факта, что именно у него имеется такой вот роскошный камин. Это все, что я мог сказать. Больше ничего на ум не пришло. Несмотря на то, что я уже обдумал и решил, как мне себя вести в этом доме с этим человеком, все же я был несколько подавлен из-за обнаруженных богатств и, как я предположил, из-за преступного прошлого человека, который сидел передо мной. Мне вдруг показалось, что он не только уловил мое настроение, но и прочитал мои мысли. «Вот что!» Он посмотрел на меня, расцепил руки и указал средним пальцем правой руки куда-то в угол. «Пойди помой руки, потом будем разговаривать. Не люблю людей, у которых нечистые руки».